Глава 3. Непростые отношения с Александром I и их причина. Кутузов и молодой Александр I. По воцарении молодого Александра I Михаил Илларионович Кутузов был назначен санкт-петербургским военным губернатором, а также инспектором финляндской инспекции. То есть Кутузова еще и назначили инспектором войск, расположенных в Финляндии, без всяких прав в отношении руководства этими войсками. А в 1802 году Михаил Илларионович вызвал неудовольствие императора Александра I якобы неудовлетворительным состоянием столичной полиции и, попав в опалу, попросился в отставку от службы. 3 года потом он проживал в своем поместье в Горошках, ныне Хорошев, Житомирской области, находясь вообще не у дел. Как пишет военный историк генерал Богданович, Кутузов, хотя еще не достигший преклонной старости, но ослабленный ранами и нелюбимый ближайшими к государю лицами, просил об увольнении от службы и, получив его 29 августа 1802 года, уехал в свои волынские поместья, пожалованные ему Екатериною и Павлом. Что же на самом деле произошло? На самом деле, 27 августа 1802 года Александр I под предлогом приключившейся ему болезни уволил Кутузова от всех должностей, а обязанности санкт-петербургского военного губернатора повелел передать генералу Комаровскому. Последний в своих записках отстранение Кутузова объяснил неэффективной работой столичной полиции. Но, очевидно, не в этом заключалась истинная причина увольнения столь важного сановника. Кутузов слишком хорошо знал о событиях ночи с 11 на 12 марта 1801 года, когда убили Павла I, отца Александра. Ведь в тот роковой вечер он ужинал с обреченным на гибель императором и мог быть в курсе всех подробностей цареубийства. Казалось бы, и что с того? Например, генерал Беннингсон находился среди заговорщиков, проникших в спальню Павла, о чем он сам оставил весьма интересные воспоминания. Это никак не повредило Беннингсону. Он продолжил службу, командовал войсками в кампании 1806-1807 годов, а в 1812 году состоял в свите Александра I. Так чем же не угодил новому императору Михаил Илларионович? По всей видимости, полководец оказался еще не очень опытным царедворцем. Он верой и правдой служил Отечеству сначала в партии Потемкина, затем Зубова. А Платон Александрович Зубов, участвовавший в заговоре против Павла I, был уверен, что заговорщики оставляют Александру I право царствовать, но не управлять. Правда, диктатура клана Зубовых продлилась недолго. Около полугода, с марта по сентябрь 1801 года. Что же касается Кутузова, то он, вольно или невольно, оказался участником интриги, больно задевшей Александра I. Это Платон Александрович Зубов считал Кутузова своим человеком, доверил ему полную власть в Санкт-Петербургской губернии. И это о Кутузове, руководитель российской внешней политики, Безбородко 18 октября 1794 года написал в Лондон графу Воронцову, что ныне Кутузов во всенижайших слугах графа Зубова. Соответственно, когда в сентябре 1801 года Александр I удалил братьев Зубовых, он сохранил стойкое недоверие к Кутузову, державшему в своих руках воинские гарнизоны в междувластие. И, разумеется, он постарался от него избавиться при первом удобном случае. И, кстати, последующие события лишь укрепили неприязнь императора к Михаилу Илларионовичу. Война с Наполеоном 1805 года. Австралийская катастрофа. В 1805 году была сформирована очередная антифранцузская коалиция, в которую вошли Россия, Англия, Австрия, Швеция и Неаполитанское королевство. Соответственно, была собрана большая армия, которая должна была восстановить на французском престоле династию Бурбонов. В начале ноября 1805 года император Александр отправился в Ольмюц, где его ожидал австрийский император Франц. Военный историк генерал Богданович пишет: По свидетельству знаменитого Иосифа II, 17-летний племянник его, впоследствии император Франц, запоздавший в своем физическом и нравственном развитии матушкин сынок, придавал первостепенную важность всему, что касалось его особы, не удостаивая вниманием ничего прочего. Ленивый и вялый, он избегал всего, что требовало какого-либо труда, не терпел правды и любил пощеголять своей счастливой памятью и быстрым соображением. Коль же скоро от него требовалось малейшее напряжение умственных и душевных сил при исполнении лежащих на нем обязанностей, немедленно обнаруживалась его неспособность. Его напичкали сведениями, не научив применять их к делу, что впоследствии побуждало его находить удовольствие в мелочных занятиях, как, например, в делании сургуча и тому подобное. Скрытность и двуличие Франца дали повод к ложному заключению о его характере. Его считали добродушным, простым, состоявшим под ферулою своих министров. Напротив того, его высокомерие и самонадеянность не имели пределов, и ежели он вручал бразды правления сперва Тугуту, а потом Меттерниху, то это было последствием его убеждения, что они действовали совершенно в его духе. Всякое же самостоятельное действие считал он как бы нарушением ревниво им охраняемого самодержавия. Михаил Илларионович Кутузов, благодаря своим обширным связям в Санкт-Петербурге, сумел выхлопотать себе командование над самым многочисленным из русских корпусов. Со своей стороны Александр I, начиная трудную борьбу против первого из тогдашних полководцев, в отдаленности от источников своих средств, не нашел себе надежной опоры в австрийцах. А Михаил Илларионович, назначенный главнокомандующим всеми войсками, собранными под Ольмюцем, видел, что власть, сопряженная с сим званием, ускользала из рук его, но, выказав себя более ловким придворным, нежели полководцем, чувствующим важность лежащей на нем обязанности, не поддержал с надлежащей настойчивостью своего мнения о необходимости отложить развязку дела до прибытия ожидаемых подкреплений. То есть получилось так, что Кутузов получил только звание главнокомандующего, а реальными распорядителями военных действий сделались частью благонамеренные, но неопытные советники императора Александра I, а частью австрийцы, которых военные правила издавна не согласовывались с практикой. После капитуляции австрийской армии генерала Карла Макка фон Лейбериха под Ульмом Наполеон мог обратить всю свою энергию против приближавшегося Кутузова. У того в этот момент было 36 тысяч солдат и офицеров, которые подошли к Браунау, чтобы соединиться там с 22 тысячами австрийцев. Но так уж получилось, что с падением Ульма положение русской армии из вполне благополучного неожиданно превратилось в весьма неблагоприятное. Став мишенью для Наполеона, Михаил Илларионович Кутузов начал отступать по долине Дуная. Благодаря немалым жертвам среди солдат, офицеров, арьергарда ему удалось избежать окружения и даже соединиться с некоторыми русскими резервами и австрийскими частями. Теперь все надежды были на поход корпуса Буксгевдена, а также на пробуждение мужества у робкого короля Пруссии. Михаил Илларионович отступал вдоль правого берега Дуная. В результате 19 ноября, 1 декабря 1805 года у союзников собралось 87 тысяч солдат и офицеров при 318 орудиях, а у Наполеона было лишь 75 тысяч человек. Артиллерийских орудий у французов также было меньше всего 145 единиц. Несмотря на это, на военном совете в городке Ольмюц Кутузов не исключал даже возможности отвести союзные войска к Карпатам. Весьма странный способ восстановления бурбонов на французском престоле, не правда ли? Естественно, генералы не поняли Кутузова, и он вынужден был согласиться с мнением большинства о переходе в наступление. Но как же ему не хотелось этого делать? Как же он, по меткому определению историка Анисимова, не хотел искать сражения с Наполеоном? Конечно же, Михаил Илларионович как утверждает французский военный историк Анри Лашук, верный своей медлительной стратегии, предпочел бы подождать подкреплений. Понятно, что Лашук француз, и от него было бы трудно ожидать хвалебных оценок стратегии Кутузова. Но вот, например, что написал об этом академик Манфред. Его, Кутузова. Стратегический замысел был ясен, надо избегать столкновения с противником. Выиграть время и ждать, пока подойдут остальные воинские части. С тем, чтобы при численном перевесе и в благоприятных условиях по собственному выбору и решению навязать противнику битву, а не вступать с ним в бой, когда тот захочет. Или вот еще такая его оценка. Кутузов считал, что бой в данных условиях давать нельзя. Он требовал, чтобы объединенная армия ушла на подходящие позиции и маневрировала до тех пор, пока не подойдут главные силы. Однако нетерпеливый император Александр I желал атаковать. Он даже прилюдно попенял Кутузову. «Почему вы не идете вперед?» «Поджидаю, чтобы собрались все войска колонны», — ответил Кутузов. «Да ведь мы не на Царицынском лугу, где не начинают парады, пока не придут все полки», — недовольно сказал император. «Государь», — ответил Кутузов, — «потому-то я и не начинаю, что не на Царицынском лугу». Военный историк генерал Богданович отмечает, что диспозиция для действий союзников в предстоящем бою была составлена Вейротером и утверждена императором Александром уже поздно вечером. В составлении ее Кутузов не принимал никакого участия. По его мнению, следовало приступить к решительному нападению на неприятеля не прежде, как собрав достоверные сведения о силах и расположении его. По мнению Михаила Илларионовича Кутузова, надо было сосредоточить войска по возможности на небольшом пространстве, а потом уже составлять диспозицию сообразно обстоятельствам и избегая сложных маневров. Как отмечает генерал Богданович, все эти соображения были достойны бывшего сподвижника Суворова. Если в чем можно упрекать Кутузова, то единственно в том, что он не выказал силы характера и не отверг решительно предположение, которого необдуманность была ему очевидна. Кстати, академик Манфред утверждал обратное. Он писал, что Кутузов требовал своего твердо и настойчиво. Но нет, никакой твердости и настойчивости Михаил Илларионович как раз и не проявил. Более того, достойный бывшего сподвижника Суворова полночь пригласил к себе военачальников, включая австрийского генерала Франца фон Вейроттера, и сказал им: «Завтра в 7 часов атакуем неприятеля в занимаемой им позиции». И этим Михаил Илларионович взял на себя ответственность за все то, что произошло на следующий день. Что же касается Вейроттера, то он развернул план окрестностей и стал читать свою диспозицию. Военный историк генерал Богданович описывает это так. При чтении этой диспозиции Вейроттер педантически объяснял ее содержание присутствовавшим генералам, которые, вовсе не будучи расположены слушать его бредни, не обращали внимания на запутанные подробности предполагаемых действий. Говорят даже, будто бы Кутузов в конце чтения заснул так крепко, что пришлось разбудить его. Решающее столкновение произошло у Аустерлица, это современный Славков у Брна в Моравии. Но распоряжался там не Кутузов, а Франц фон Вейроттер, идея которого заключалась в обходе армии Наполеона с правого фланга. При этом, правда, сильно ослаблялся центр позиции союзников. В самой же трагической для русских битве при Аустерлице Кутузов не позаботился о тактической разведке силами легкой кавалерии, не воспользовался услугами лазутчиков, не провел лично и с помощью своего штаба рекогносцировку 19 ноября, не учел открытую факельную демонстрацию французов в ночь с 19 на 20. Ведь все эти действия входили в его прямые обязанности при любом варианте решения стратегических вопросов. В итоге оказалось, что русское командование не знало о том, что французы перешли ручей. и уже стоят в боевой позиции, готовые к удару, в то время как русские и австрийцы двинулись на них походным порядком. «В какой-то момент, — писал Ермолов, — войска неприятеля были удивлены этим странным явлением, ибо трудно предположить, чтобы могла армия в присутствии неприятеля, устроенного в боевой порядок, совершать подобные движения, не имея какого-нибудь хитрого замысла». Увы, не было никакого хитрого замысла, были безответственность и непрофессионализм, проявленные и главной квартирой, и главнокомандующим, и командирами колонн. Ночью, накануне сражения, Кутузов обратился к обергофмаршалу Толстому. «Вы должны отговорить императора, потому что мы проиграем битву, наверное». «Наверное. В данном случае это вовсе не предположение, это утверждение. То есть Кутузов был уверен в том, что битва будет проиграна наверняка». Но приближенный к Александру граф Толстой тогда ответил: «Мое дело — соусы и жаркое, а ваше дело — война. Занимайтесь же ею». Утром 20 ноября, 2 декабря 1805 года Кутузов, как это сформулировал историк Троицкий, из человекоугодничества согласился приводить в исполнение чужие мысли, которые в душе не одобрял. Проще говоря, он приказал начать обходной маневр, а Наполеон нанес главный удар в плохо защищенный центр противника, а затем в тыл обходным колоннам. Результатом этого стал жестокий разгром, которому подверглась русская армия. Писатель-историк Полевой оценивает потери сторон следующим образом. Союзная армия, разрезанная в центре, громимая французами после неимоверных усилий и храбрости, начала отступление, и темнота ночи прекратила бой, в коем погибли 21 тысяча русских и 6 тысяч австрийцев. Французы потеряли до 12 тысяч и забрали более 130 пушек. Генерал Богданович называет примерно такие же цифры. В сражении под Аустерлицем выбыло из рядов русской армии вообще 21 тысяча человек. Потеряно 133 орудия и 30 знамен. Австрийцы потеряли вообще 5922 человека и 25 орудий. Со стороны французов, по их показанию, выбыло из строя вообще 8644 человека. Но как в это число не помещен урон артиллерии и нескольких дивизий, то можно безошибочно положить всю потерю неприятельских войск от 10 до 12 тысяч человек. Как видим, союзники потеряли в два с лишним раза больше солдат и офицеров, чем французы. Безвозвратно была потеряна треть армии и почти половина орудий. И не бывает так, чтобы в подобном никто не был виноват. Авторитетный генерал Богданович по этому поводу пишет: «Главной причиной поражения союзников было то, что они, сражаясь против гениального полководца, вовсе не имели главнокомандующего, что Кутузов, считаясь им, соглашался из угождения императору Александру на все распоряжения австрийского штаба, хотя и постигал их неосновательность». Историк Анисимов еще более категоричен. Кутузов, как военачальник, показал себя в этом сражении с наихудшей стороны. Будь он главнокомандующим турецкой армии, султан послал бы ему шелковый шнурок, на котором потерпевшему такое поражение полководцу надлежало повеситься, не дожидаясь позорной казни. А гуман Александр лишь наградил Кутузова вместо Георгия орденом святого Владимира первой степени. Конечно, австрийцы показали себя при Аустерлице не с лучшей стороны, но при многих других неблагоприятных обстоятельствах, приведших к поражению, вина главнокомандующего была велика, что бы ни говорили о неумелых австрийцах, гении Наполеона и так далее. Михаил Илларионович понимал, что составленная Вероттером диспозиция не соответствует местности и не учитывает реальную дислокацию неприятельской армии. Но, зная отношение своего самодержавного монарха и его окружения к решительному австрийскому генерал-квартирмейстеру, и то, что любые возражения против него не будут приняты, предпочитал хранить молчание. Именно такая безмолвная безучастность бесправного главнокомандующего подверглась осуждению многих историков, По мнению германского историка Рюстова, генерал от инфантерии Голенищев-Кутузов был виноват не как полководец, а как гражданин земли русской, так как у него не хватило гражданского мужества высказать всю правду юному императору. Рюстов упрекал русского главнокомандующего за то, что он позволил вырвать из своих рук главное начальство над армией. Алексей Васильевич Шишов, советский и российский военный историк. Общее мнение в русской армии осуждало Кутузова за то, что, видя ошибочные распоряжения, доверенных при императорах Александре и Франции лиц, не опровергал он упорно действий их всеми доводами, подчеркнутыми из многолетней опытности и глубокого разума его. Естественно, у Михаила Илларионовича, получившего в сражении ранение осколком в щеку и потерявшего своего зятя графа Тизенгаузена, оставался в запасе решительный ход подать в отставку, как это чуть позже, во время военных действий с французами в 1806 году, сделал 68-летний фельдмаршал Каменский. Но Кутузов так не поступил. Он не был ни целеустремленным и волевым, как Суворов, ни взбалмошным и резким, как Каменский. Кутузов принадлежал к совершенно иному типу людей — дипломатичных, уклончивых, бесконфликтных. Кстати сказать, он и поражение-то при Аустерлице умудрился представить императору весьма странным, далеким от действительности образом. Типа русские войска почти до самой полночи стояли в виду неприятеля, а тот не дерзал уже более возобновлять своих нападений. Удивительно, но это было написано про проигранное сражение, в котором его солдаты пытались спастись по льду, но лед стал трескаться и ломаться, когда Наполеон приказал 25 орудиям стрелять по нему. И этот обстрел стал причиной гибели нескольких тысяч несчастных, утонувших в ледяной воде. Этот эпизод очень не любят вспоминать те, кто поет хвалебные гимны полководцу Кутузову. Но это подтверждает генерал Богданович. Отважное сопротивление дало возможность войскам отступать в довольно хорошем порядке. Но когда у тельницы взлетел один из наших зарядных ящиков, и вскоре после того загорелась Сочанская мельница, войска, шедшие в хвосте колонны, ускорили шаг и, не находя себе исхода, стали переходить Сочанское озеро по льду, который, будучи весьма непрочным, обрушился под тяжестью столпившихся людей, лошадей и орудий. Наполеон, прибыв туда, приказал гвардейским батареям стрелять гранатами в густые массы, что увеличило в них смятение и беспорядок. Хотя свидетельство наполеоновского бюллетеня, будто бы здесь утонуло в озере 20 тысяч человек, не заслуживает ни малейшего внимания, однако же не подтверждено сомнению, что наши потери при отступлении левого крыла были весьма велики. А вот как дипломат Кутузов сам оценил потери сторон при Аустерлице. Урон русской армии, согласно его донесению императору, не доходит до 12 тысяч, а у Наполеона простирается до 18 тысяч. Российский публицист и историк Уманцев в своей книге, посвященной генералу Ермолову, дает нам крайне интересную характеристику Кутузова. В характере Кутузова много загадочного. К нему, может быть, в такой же степени, как и к Суворову, приложим эпитет «непрочтенный иероглиф». Трудно отыскать человека, который в равной степени с Кутузовым соединял талант полководца с уступчивостью апатичнейшего из русских помещиков. Вся армия до последнего солдата знала, что Кутузов не считал возможным дать сражение под Аустерлицем. Тем не менее, уступая желанию неопытного государя, он не только начинает дело, в которое не верит, но ведет его по диспозиции австрийского генерального штаба, более похожей на топографическое описание Брюнского округа, нежели на начертание порядка, приуготовляющего целую армию к бою. Когда на другой день, еще до рассвета, войска должны были занимать назначенные для них места, произошел невообразимый хаос. «Колонны, — говорит Ермолов, — начали встречаться между собой и проходить одна сквозь другую. Войска разорвались, смешались, и, конечно, не в темноте удобно им было отыскивать места свои. Колонны пехоты, состоящие из большого числа полков, не имели при себе ни человека конницы, так что неким было открыть, что происходит впереди, или узнать, что делают и где находятся ближайшие войска, назначенные к содействию. Генерал Милорадович в моих глазах выпросил по знакомству у одного шефа полка 20 гусар для необходимых посылок. «Я не описал Аустерлицкого сражения», — продолжает Ермолов, «с большую подробностью, ибо сопровождали его обстоятельства столь странные, что я не умею дать ни малейшей связи происшествиям. Случалось мне слышать рассуждения о сём сражении многих достойных офицеров, но ни один из них не имел ясного о нем понятия и только согласовывались в том, что никогда не были свидетелями подобного события. Нет сомнений, что впоследствии составятся описания, но трудно будет дать им полную достоверность, и скорее могут быть определены частные действия, нежели соотношение их между собой и согласование действий со временем. О сражении Аустерлицком можно, кажется, сказать, что каждой части войск предоставлено было действовать отдельно, с условием при том ни себе не ожидать, ни другим не давать вспомоществования. И для лучшего успеха полезно было бы даже забыть, что на том же самом поле и в то же самое время были другие русские войска. Сам Ермолов попал в плен, но благодаря случайно подоспевшей гусарской колонне через самое короткое время, но уже вблизи французской линии, получил свободу. За все это, конечно же, прямая ответственность лежит на Михаиле Илларионовиче Кутузове. А вот финальная оценка роли Кутузова военного историка генерала Богдановича. Впоследствии он старался отклонить от себя упрек в потере Аустерлицкого сражения, но суд современников справедливо обвинял его в сговорчивости недостойной полководца опытного, приобретшего общее уважение. С первого взгляда непонятно, почему император Александр, отняв у Кутузова власть распоряжаться ходом действий, оставил ему звание главнокомандующего. Гораздо проще было бы стать во главе армии самому государю, руководясь советами Вейроттера. Но это объясняется одной из особенностей характера Александра. Оставлять в решительные минуты жизни многое в сомнении, в неопределенности. Колеблясь между желанием пожать лавры победы и опасением неудачи, он не хотел ни уступить Кутузову славу в случае успеха, ни принять на себя упрек в случае поражения. И вот почему Кутузов был поставлен в такое двусмысленное положение. Но он мог из него выйти, если бы сила его характера равнялась тонкости ума его. Император Александр сам, вспоминая об Аустерлицком сражении, сказал: «Я был молод и неопытен. Кутузов говорил мне, что нам надобно было действовать иначе, но ему следовало быть настойчивее». Так говорил Александр, победив своего противника, и торжество его не омрачилось великодушным признанием в сделанной ошибке. Кто-то называет это робостью характера Кутузова, кто-то — его привычками придворного. А вот историк Анисимов делает следующий вывод. Несомненно, отмеченная робость главнокомандующего была особого свойства. Она проявлялась в отношениях с императором и двором. Он заботился о своем положении при дворе и дорожил мнением о себе государя, думал о своем благополучии и престиже. Есть немало свидетельств такого рассчитанного до мелочей поведения Кутузова. Да и после ужаса Аустерлица Кутузов повел себя как истинный дипломат. В январе 1806 года он написал жене о своем желании вернуться в Санкт-Петербург, но просил ее, чтобы она устроила так, чтобы император его сам позвал, ибо это было бы лучше с точки зрения общественного мнения. Кстати сказать, в обществе суждение о Кутузове как о льстивом царедворце очень скоро стало общепринятым. Например, посол сардинского короля Жозеф де Местер сообщал в одном из своих писем: Кутузов весьма хорош, если, конечно, император не будет в армии, иначе он обратится просто в царедворец, думающего лишь об угождении повелителю, а не о войне. Таковой характер особливо опасен в России, где влияние государя совсем иное, чем в других странах. Вот и при Аустерлице ничего иного от типичного царедворца ждать не приходилось. Он не решился отстаивать свое вполне разумное мнение, а поплыл по течению, которое и привело русскую армию к одному из крупнейших поражений в ее истории. Главнокомандующий не должен все контролировать лично, и он не обязан лично водить войска в атаку. Для этого в армии есть другие люди, но он несет моральную и военную ответственность за подготовку и выполнение всей операции. Это очевидно. И пусть диспозиция австрийского генерала Вейроттера при Аустерлице была ошибочной, но даже исполняя ее, можно было избежать множества ошибок, сделанных как накануне битвы, так и в ходе ее, причем не только по вине австрийских генералов или русских придворных, ведь они же не мешали Кутузову организовать эффективную разведку или лично провести рекогносцировку поля будущего сражения, как это сделал Наполеон. Вряд ли австрийские генералы могли возразить русскому главнокомандующему, если бы он настаивал на более разумном формировании колонн и четком плане их передвижения в начале операции. Тогда бы утром, выходя из лагеря, войска не начали сталкиваться друг с другом. Демонстративно устранившись от руководства всеми войсками и присоединившись к одной из наступающих колонн, Кутузов даже на этом участке действовал неудачно. И при этом в манере, которая очень скоро станет признаком его фирменного стиля, Михаил Илларионович Кутузов полностью сложил в себя ответственность за поражение. За разъяснением причин подобного поведения очень строгого к себе полководца имеет смысл обратиться к запискам генерала Лонжерона, который на протяжении почти всех кампаний находился при нем. Он, в частности, писал, что Кутузов участвовал во многих сражениях и имел большой опыт, но все эти качества были парализованы в нем нерешительностью и ленью физической и нравственной, которая часто и была помехой в его действиях. Военный губернатор в Киеве. В 1805 году Кутузов опозорился. Он не настоял на своем, он все пустил на самотек, и, как отмечает военный историк Богданович, способствовал тому, что распорядителями действий союзной армии сделались австрийские педанты и неопытные советники императора Александра. Богданович пишет: «Кутузов, не исполняя обязанности главного вождя, не сложил, однако же, с себя этого высокого звания и тем подал повод к справедливым упрекам. Вникая в его действия под Аустерлицем, видим в нем уклончивого царедворца, храброго воина, сражавшегося в первых рядах армии, но не находим ни главнокомандующего, проникнутого убеждением важности лежавшего на нем долга, ни твердого в правде сына Отечества. На военном совете, им собранном накануне сражения, он молчал во все продолжение разглагольствований Вейроттера. Ему следовало не молчать, а отстаивать свое мнение, которое разделяли все опытные русские генералы. Никто не скажет, что Аустерлицкая битва была проиграна Кутузовым, но сам император Александр, сознаваясь в сделанной им тогда ошибке, полагал, что посидевшему в боях полководцу надлежало высказывать более настойчивости. Не подлежит сомнению, что Кутузов в то время навлек на себя неудовольствие государя и что назначение его киевским военным губернатором было вроде почетной ссылки. Итак, царской местью была ссылка Михаила Илларионовича в сентябре 1806 года в Киев, где потом в течение полутора лет Кутузов служил военным губернатором. Из Киева 13 ноября 1806 года он рапортовал Александру I: «Прибыв в город Киев по высочайшему вашему императорскому величеству повелению, вступил в отправление возложенной на меня должности киевского военного губернатора. Рапорт о состоянии войск киевского гарнизона, всеподданнейшее вашему императорскому величеству, представляю. Генерал от инфантерии Голенищев Кутузов». Заняв пост, Михаил Илларионович незамедлительно стал уделять внимание всем сторонам гражданского управления. В частности, он сразу же принялся бороться со взяточничеством. Сам он взяток не брал и не давал, чем снискал славу порядочного человека. 1 декабря 1806 года Кутузов написал киевскому гражданскому губернатору Панкратьеву о принятии мер против воровства. Получая сведения о случающихся в здешнем городе ежемесячных кражах и не видя успеха в отыскании самих воров, считая обязанностью принять такие меры, которые отвратили бы общее сие зло и доставили жителям безопасность. И он сумел приструнить преступные банды, коих в Киеве было немало. Опираясь на поддержку военных, он разогнал воров, спекулянтов и просто проходимцев. При нем осуществлялось ночное дежурство на улицах. Он лично предложил, чтобы обыватели каждые 10 домов выделили своего десятского, дежурившего каждую ночь. В итоге были учреждены караулы и посты, наблюдающие за соответствующими улицами и домами. Строгий контроль за исполнением ими обязанностей был возложен на полицию. А полицмейстер каждое утро докладывал об этом губернатору. Так при Кутузове Киев на долгое время обрел статус одного из самых безопасных городов Российской империи. В 1807 году успехи Наполеона в Европе побудили киевских поляков к неповиновению. Они публично, не стесняясь окружающих, и ликовали, узнав о победах императора французов, в армии которого было много земляков, и надеялись с их помощью восстановить независимую Польшу. Православное население Киева, видя грозящую опасность, пришло в уныние, ведь граница Российской империи с покорившейся Францией Австро-Венгрией проходила недалеко от города. Но Кутузов, достаточно изучивший австрийцев за время совместных военных кампаний, успокоил граждан Киева, объявив, что опасности нет, и население успокоилось. О Киеве Михаил Илларионович писал в своих многочисленных письмах жене. Например, в письме от 29 апреля 1807 года говорилось: «Я хожу всякий день поутру, по целому часу пешком, по саду, этим хочу лечиться от толщины. В саду столько соловьев, что я и в горошках больше не слыхивал. Для них специально держу муравьев с яйцами. Погода теперь прекрасная, и все фруктовые деревья цветут». Гостевой брак Кутузова. После поражения при Аустерлице Екатерина Ильинична немало сделала для супруга. Она усердно помогала карьере мужа, пыталась оправдать его в глазах Александра I, который явно недолюбливал полководца. Супруга Кутузова была близкой подругой фаворитки Александра I Марии Нарышкиной и через нее влияла на решение императора. И Александр, не любя Кутузова, раз за разом возвращал его из опалы. И ведь это факт. Михаил Илларионович Кутузов половину своей жизни находился либо в глубокой опале, либо на высших военных постах. И при этом император никогда не питал к нему теплых чувств. И назначения Кутузова на эти посты были вынужденной для него мерой. Кстати, не изменил своего отношения к нему Александр и после смерти полководца. Когда в 1815 году император посетил прусского короля Фридриха Вильгельма III, то он отказался съездить в Бундслау, на место смерти Кутузова, где был поставлен обелиск в честь русского полководца. На самом деле взлеты военной карьеры Михаила Илларионовича Кутузова объяснялись отнюдь не тем, что в отдельные моменты Александр I вдруг оттаивал и благоволил полководцу. Вовсе нет. И тут можно лишь высказывать предположение. Например, такое: когда после поражения под Аустерлицем Кутузов впал в опалу, он написал жене из Киева: «Посылай, мой друг, просьбу к государю об отпуске меня в Петербург. Я бы желал, чтобы государь меня сам позвал. Это бы было приятнее в рассуждении публики. Но ежели уже того не дождешься, то посылаю к тебе просьбу, запечатанную к государю. Ежели увидишь, что не позовут, то вели отдать через кого-нибудь, хотя через Ливина. Копию с просьбой прилагаю». И супруга Кутузова, используя все свои связи при дворе, сделала все, что можно было сделать. А потом Михаил Илларионович щедро отблагодарил свою супругу за поддержку, что стало настоящей сенсацией в Санкт-Петербурге. Что тут имеется в виду? Да просто он взял в привычку регулярно отправлять ей подробные письма о событиях на фронте, которые доставлялись курьерам, привозившим также официальные депеши из армии. И первым делом курьер всегда заезжал к Кутузовой, что позволяло ей узнавать новости намного раньше, чем в Зимнем дворце, и затем быстро распространять их по городу. Младший брат императора, будущий император Николай I, пытался противостоять Кутузовой и ее беспроводному телеграфу. Не имея возможности оказать давление на саму Екатерину Ильиничну, он решил установить посты вокруг города, чтобы перехватывать фельдъегерей. У первого же курьера, задержанного на Московском тракте, были найдены письма Кутузова и журнал боевых действий, который его жена также читала раньше Николая Павловича. Курьера схватили и отправили на гауптвахту, но Екатерина Ильинична узнала об этом и устроила скандал. В результате Николаю Павловичу пришлось отпустить курьера с письмами, но без журнала. Негодование княжны от такого несправедливого поступка не знало границ, и будущему палачу Европы пришлось извиняться и смириться с тем, что мадам Кутузова будет в курсе событий раньше него, брата императора. А что же Кутузов? В те времена практически у всех высокопоставленных военных были любовницы, и почти никто из российских полководцев не был крепким семьянином. Быстро распались браки Суворова, Румянцева. Суворов, правда, не был дамским угодником. А, например, генерал Ермолов никогда не состоял в официальном браке, но имел множество любовниц и детей. У Багратиона, Милорадовича также были неудачные браки и множественные романы. И Михаил Илларионович Кутузов тоже часто увлекался женщинами. Но свой брак он все же сохранил. Как правило, его пассии не относились к высшему сословию. Конечно же, Михаил Илларионович любил свою жену, но изрядную часть своей жизни он провел в разлуке с ней. Как бы сейчас сказали, они жили гостевым браком. Они могли не встречаться целый год или проводить вместе всего месяц. Она никогда не сопровождала его ни на учениях, ни в военных походах. Даже во время поездки в Европу, когда он отправился на лечение, он не взял ее с собой. А когда он стал послом в Турции, Екатерина Ильинична не поехала с ним в Стамбул. Она не любила покидать свой любимый Санкт-Петербург, где у нее был собственный салон. Скорее всего, Кутузовы сумели сохранить теплые отношения, так как банально не мозолили ежедневно друг другу глаза. Их переписка показывает, что они очень нежно относились друг к другу. Очень любил полководец и своих дочерей, постоянно переписывался с ними, был заботливым отцом. Например, 4 февраля 1810 года он писал жене из Киева. «Контракты были прескверные. Я был иногда в отчаянии, думая о твоем положении, даже с горестью всегда принимал твои письма. А иногда не мог собраться и писать к тебе, и беспокоясь день и ночь. Наконец, вот что мог сделать для тебя. Посылаю за поташ жемчугу 30 000 ассигнациями. На всякой связке написана цена. Сверх того, 2 векселя Комаровскому, из которых он один тотчас заплатит, а другой погодя, как получит деньги. Обоих векселей будет на 22 000, а потому и нечего жемчуга бросать за бесценок и торопиться продавать. По-здешнему считают, жемчуг этот недорог, и цена сходная для того, что я уступил по 1,5 серебряных рубля с берковца. 1 берковец равен 10 пудам, равен 400 гривнам, равен 163,8 килограмма. Всего у тебя соберется 50 и несколько тысяч, и когда изворочишься, то отдай из них Парашеньке, Катеньке и Дашеньке по 3 000. Аннушке и Лизоньке уже я отправлю. Ты видишь, мой друг, что это, что я тебе послал, гораздо больше моего полугодового дохода. Уведомь, все ли в банке внесены проценты. Ежели малого чего не достает, то доплачешь. Михаил Илларионович и Екатерина Ильинична постоянно переписывались. Из этой переписки вполне можно составить представление об интересах, а также биографию полководца. Например, после разгрома при Аустерлице в 1805 году Кутузов писал жене: «Ты слышала, конечно, об наших несчастьях. Могу тебе сказать в утешение, что я себя не обвиняю ни в чем. Хотя я к себе очень строг». Когда Михаила Илларионовича отозвали из Киева 3 апреля 1808 года, он написал дочери Елизавете и внучкам: «Милая Лизонька, здравствуй, и с Катенькой, и Дашенькой. Я думаю, завтра еду из Киева. Ты не поверишь, какой тиран, привычка. Я с болью отрываюсь отсюда. Я вспоминаю, что я провел здесь спокойно много месяцев, что я всегда ложился спать и вставал без тревог и угрызений совести». О жене он написал так: «Я, мой друг, отъезжаю из Киева. Так засуечен, что голова не на месте, и дорога такая, что не знаю, как доехать. Снега превеликие, и с вчерашнего дня зачалась оттепель». И как же хорошо было страдающему от последствий уже 3 ранений в голову Кутузову в Киеве. Казалось бы, предел мечтаний, спокойная жизнь без тревог, возможность вдоволь поспать, погулять, слушая соловьев. А потом опять началась война, опять обрушились заботы, опять ответственность и необходимость принимать решения, от которых зависят жизни очень многих людей.